Глава 11. Две пары, один салют. 31 декабря, 23:55. Канада, Монреаль. Оуэн. Пока Ками убиралась в баре, считала кассу и расставляла все по местам, я успел накрыть на стол и выложить на тарелки все, что удалось взять из дома. Сейчас она вышла на улицу разобраться, почему не горят правые огни у вывески. Я решил воспользоваться случаем. Выключил основной свет в зале, оставив только подсветку от новогодних огней, и зажег свечи. «Все ясно. Наш электрик снова что-то напутал. И теперь вместе с огнями выключается свет при входе, который не должен гореть, когда ресторан закрыт», – комментирует Ками, стягивая с себя пуховик, а вместе с ним стряхивая белоснежные хлопья снега. Из-за своего возмущения она обращает внимание на атмосферу в зале только спустя минуту. «Это еще что такое?» «Наше второе свидание». Как ни в чем не бывало, пожимаю плечами и тянусь зажигалкой ко второй свече. «Оуэн, у нас не будет никаких вторых свиданий!» Продолжает настаивать эта упрямая восточная красавица. Будто от ее слов суть происходящего изменится. Наивная. «А как еще это назвать? Мы будем ужинать и целоваться при свечах». «Ты неисправим!» Глубоко вздыхая, она отходит к дальнему столу в тени, где лежат ее вещи. Снимает пушистый свитер, оставаясь в одном бельевом топе. Распускает волосы и начинает их расчесывать. Ками делает все это быстрыми и резкими движениями, не пытаясь показаться мне сексуальной. Но все равно такой кажется. Я залипаю на покачивающиеся смольные локоны, рассматриваю красиво выступающие косточки ключиц и хочу поцеловать ее в затылок, когда она высоко поднимает свою тяжелую копну, чтобы снова связать ее в плотный высокий хвост. Через минуту она возвращается ко мне, по пути натягивая на свои хрупкие плечики пушистый мятный свитер. Я вовремя успеваю отвернуться, делая вид, что не наблюдал за ней, как извращенец. «Итак, что у нас тут?» Она оглядывает стол. «Надо же, канапе! Ограбил какой-то светский ужин по дороге?» Язвит, запуская мини-бутерброд на шпажке в рот. «Нет, сам приготовил для вечеринки, которая проходит сейчас у меня дома. Еще не поздно передумать и вернуться. Ни за что на свете не пропущу наш первый поцелуй». «МакАлистер, прекращай. Мы здесь с тобой вдвоем только потому, что я замоталась и не успела придумать планы на Новый год. Но поверь, даже дома с попкорном и за просмотром телевизора я бы ощущала себя не хуже, чем в компании обаятельного красавчика и любимого десерта». Перебиваю я малышку и ищу телефон, чтобы проверить время. «Не вижу здесь обаятельных красавчиков». «Жасмин, 3 минуты осталось!» – скрикиваю я, осознав, что мы чуть не проболтали момент наступления Нового года. Я срываюсь на кухню, чтобы проверить, как там поживает Гота, а Ками бежит к бару достать из холодильника шампанское. «Еще горячее!» Я ставлю противень рядом с нашим столом и забираю шампанское из рук Камилы. «Бокалы!» «Сейчас!» Она суетливо бежит обратно и ищет подходящие фужеры. «Вот!» «Сколько там?» 2 минуты, успеваем!» «Так, есть какой-то ритуал у вас перед наступлением Нового года?» Спрашиваю я, пока кручу проволоку на игристом. «Да, мы загадываем желания и разбиваем гранаты». «Что делаете?» «Про желания я слышал, но вот про гранаты...» «Гранат нужно разбить о стену или порог дома. Чем больше сока и зерен разлетится, тем успешнее будет Новый год», – поясняет Ками. «И вы правда это делаете?» «Нет, потому что никому не хочется потом вычищать стены от красного сока. Но можно разбить его у входа о землю, это безопаснее». Ками в этот момент такая милая и открытая, и я чувствую, как не могу сдержать желание ее поцеловать. 10, 9, 8. Она замечает мой взгляд, перестает улыбаться, и ее губы сами собой приоткрываются, будто приглашают к поцелую. «С Новым годом, Оуэн!» – внезапно произносит она и чокается со мной бокалом, пытаясь вернуть меня в реальность и отвлечь от непристойных мыслей. Но это не помогает. «С Новым годом, Жасмин!» Я не даю ей выпить шампанского, вместо пузырьков на ее губах оказываются мои. Ловлю ее врасплох. На мгновение застываю, позволяя ей осознать происходящее. Ками замирает. Ее тело словно парализует от неожиданности, а губы не смело приоткрываются. Я облизываю их, запускаю язык и постепенно начинаю сосать, покусывать, уменьшая пространство между нами. Жасмин не ставит бокал, чтобы обнять меня в ответ, не раскрывает шире губы и не делает никаких движений, но и не отталкивает, не упирается ладонями в мою грудь. Мне этого достаточно для ощущения неподдельной радости. Забираю с ее рук игристое, не разрывая поцелуя. Ставлю его на стол и притягиваю девушку к себе уже не как застенчивый подросток, который решился поцеловать девчонку под Новый год, а как мужчина, заявляющий права на свою женщину. Одна моя рука обхватывает ее затылок и продвигается к основанию хвоста. Вторая водит по ее спине, ищет убежище от нарастающего адреналина, способного разорвать мою грудную клетку, словно фейерверк за окном. До нас доносится ликование толпы, свидетельствующее о том, что Новый год все же наступил. Я не помню, когда мой Новый год проходил настолько хорошо. Я чувствую, как Камила сжимает мой свитер и прижимается ближе. Это едва уловимое движение, словно маленькая искра, упавшая на сухой порох, вызывает слишком сильную реакцию в моем теле. Особенно ярко это ощущается в области паха, где в мой член будто вкололи лошадиную дозу адреналина. Джинсы натягиваются. Кислород заканчивается, пальцы сильнее впиваются в нежную кожу моей восточной принцессы. И если мы не остановимся, я точно взвою на луну. «Стой!» — отстраняю Ками, сам себя не узнавая. «Ты должна была меня поцеловать после того, как попробую жготу!» Как всегда, включаю придурка, когда чувствую, что все становится слишком серьезно. «Она еще горячая!» «Самая горячая в этом помещении ты!» «Ты в курсе, что совсем не умеешь флиртовать?» «Зато целуюсь хорошо!» «Отвратительно!» «Лгунья!» Заканчиваю эту игру в «Кто кого переспорит» и снова притягиваю ее для поцелуя. Под небом одним скучают сердца. Она не признается ему никогда, что, вопреки всем своим ожиданиям, с ним случилось одно из лучших свиданий. За ним целый шлейф из разбитых надежд. Он не герой, бэдбой, сердцеед, но, вопреки развернувшейся драме, скрывает за маской глубокие шрамы. Только с ней он бывает собой. Играет в хоккей, не в любовь, он такой. Маэстро жарких стонов в постели. Лучший по технике наслаждений. Он каждый раз выбирает ее, потому что влюблен. Тайно. Давно. Монреаль. 00:00. Макс. Марта стоит у панорамного окна, обмотавшись тканью, словно платьем с длинным шлейфом, и наблюдает за разноцветными огнями новогоднего фейерверка. На мне только джинсы. Я ставлю опустевшую бутылку колы на пол и подхожу к ней сзади. «О чем думаешь?» Обнимаю за талию, проводя носом по изгибу шеи. «Скоро наступит утро, и мир снова завертится». «Тебя это пугает?» Это риторический вопрос. Даже если она начнет отрицать, я знаю, что ее многое пугает. Она не просто так держит меня на расстоянии. Но я пока не могу понять, почему именно. Вместо ответа Марта поворачивается и тянется ладонями к моему лицу. «Не хочу об этом думать. Давай просто побудем здесь вдвоем, пока это возможно». Мне не нравится ее настроение. Несмотря на то, что она предлагает прямым текстом продолжать наслаждаться друг другом, я слышу четкий дедлайн наших отношений. Я не хочу ничего временного с ней. Не хочу слышать о необходимости все снова прекратить, как только взойдет солнце. «Марта, я...» «Тихо!» Ее ладошка затыкает мой рот. «По моим подсчетам, ты еще должен мне 6 оргазмов». С этими словами Марта разжимает пальчики, которыми удерживала ткань на своем теле. И материя красиво спадает, образовывая у ног бликующее шелковое озеро. «Ладно, обсудим это, когда будем полностью одеты, потому что вести серьезные разговоры, когда перед тобой стоит твоя самая желанная сексуальная фантазия, очень сложно». «Мы не закончили этот разговор», — грожу ей, опускаясь на колени. «Заставь меня кричать твое имя, парень!» «Уже, дерзкая незнакомка!» «Смотри, кажется, падает с неба звезда. Он загадал побыть с ней до утра. Хоть не планировал, никогда не любил, но в одну ночь удар пропустил. В сердце и в мысли, как тугая петля, сковала дерзкая, гибкая, словно струна, девушка с пламенем вместо волос, с грацией кошки, с сарказмом из слов».